Параграф 154. Действие отличается от причины. Первое, как таковое, есть положенность. Но положенность есть одновременно и рефлексия в самое себя, и непосредственность, и действование причины, полагание ее есть вместе с тем предполагание, поскольку мы крепко держимся отличия действия от причины. Тем самым дана, следовательно, другая субстанция, на которую направлено действие. Как непосредственно, эта другая субстанция не есть относящаяся с собой отрицательности, она не активна, а пассивна. Но как субстанция она также и активна, снимает первоначально положенную непосредственность и положенное в нее действие. Она реагирует, то есть снимает активность первой субстанции, которая со своей стороны есть это снятие своей непосредственности или действия, положенного в ней. Эта первая субстанция снимает, следовательно, активность другой субстанции и также реагирует. Таким образом, причинность переходит в отношение взаимодействия. Примечание. Хотя во взаимодействии причинность еще не положена в своем истинном определении, в нем все же бесконечный прогресс причин и действий снят истинным образом, ибо однонаправленный переход от причин к действиям и от действий к причинам отклоняется от своего пути и принимает обратное направление. Этот поворот бесконечного прогресса к замкнутому в самом себе отношению состоит здесь, как и повсюду, в простой рефлексии того, что в этом лишенном мысли повторение имеется лишь одно и то же, а именно две причины и их отношение друг к другу. Развитие этого отношения, взаимодействие, само, однако, есть чередование развлечения. Развлечение не причина моментов, в каждом из которых, взятом для себя, полагается также и другой момент, именно потому, что они нераздельны и вследствие этого тождественны, так как причина есть причина в действии, и действие есть действие в причине.